Заярные поселились в низенькой колхозной землянке. Колхоз был бедный, люди жили скудно, нередко голодали. Несмотря на то, что у Василия Тимофеевича было образование, места в конторе для него не оказалось, потому что он был верующим. Ему предложили пасти колхозный скот. И хотя здоровье у него было слабое, сильно болели ноги, другого выхода не было, и он согласился на этот тяжелый труд. Вместе с детьми он едва справлялся со своей новой работой. Прошло короткое лето, минула осень, наступила зима. Несмотря на печальное состояние верующих, Василий Тимофеевич решил не оставлять Господа и вместе с семьей каждый день читал свою старенькую Библию и молился. Тревожные сообщения приходили с линии фронта. Армия требовала пополнения. Надвигались тяжелые тучи скорбей. Василий Тимофеевич понимал, что рано или поздно эти тучи покроют и его семью. Дети в любое время могут остаться без отца и без средств к существованию. «Как они будут жить?» — думал он. «О, если бы у нас был ковчег, как у Ноя, чтобы уплыть, скрыться от страшной надвигающейся беды! Боже, только Ты можешь сохранить мою семью!» За зиму здоровье Василия Тимофеевича немного улучшилось, и ранней весной он опять взялся пасти скот. Нина Петровна заметила, что муж стал усиленно молиться за семью. Он оставил почти все домашние заботы и старался как можно больше быть с детьми, рассказывать им библейские истории. Детям никогда не надоедали рассказы отца, и хотя он нередко повторялся, рассказы всегда отличались чем-то новым, были понятны и очень похожи на события их дней. Однажды он рассказал историю о Данииле. Царь Навуходоносор увел израильский народ в чужую страну, взял его в плен. Израильтяне лишились своих домов и земель и стали рабами. Среди пленников был и Даниил. Его мудрость привлекла внимание царского евнуха, и вместе с другими юношами Даниила взяли во дворец царя. Хотя эти молодые люди жили во дворце, они так и оставались пленниками. Они не имели права что-то делать по своей воле. Несмотря на строгость, Даниил и его друзья решили не есть пищу с царского стола, потому что ее вначале приносили в дар идолам, а только потом ели сами. Такую пищу Бог запрещал есть. Юноши рисковали. Они могли умереть с голоду или вызвать на себя царский гнев. И все же они отказались нарушать заповедь Божию. Это, дети, большой подвиг. Его с Божьей помощью может совершить только тот, кто любит Господа и кто искренне желает угодить Богу. Дети, эта история – большой пример для нас. Нам тоже нужно оказывать верность Богу, несмотря ни на какие угрозы и опасности. А Бог своих детей никогда не оставит. Так, посредством простых слов, библейские истины переселялись из сердца отца в детские сердечки. Отец очень хотел, чтобы его сыновья и дочери оказали такую же верность Господу, как и Даниил со своими друзьями. Нередко в жизни случается так, что родителям в подтверждение своих поучений первым приходится делать выбор, который обязательно скажется на следующее поколение. Чтобы дети научились подражать живому Богу, родители должны показать им пример. Как и предполагал Василий Тимофеевич, испытание не заставило себя долго ждать. Как-то вечером, когда Василий Тимофеевич проходил со стада мимо правления колхоза, его окликнул парторг. «Василий, зайди, дело есть!» «Эти люди попусту не тревожат. Видно, опять что-то недоброе», — подумал Василий Тимофеевич. Накануне он с Ниной Петровной был в одной семье верующих. Вместе читали Евангелие и молились. Может, за это вызывают? По тайным доносам его не один раз вызывали в сельсовет и, как выражался парторг, за агитацию снимали трудодни. Однако на этот раз ему вручили повестку на следующий день явиться с вещами в горвоенкомат. Хотя это и не было неожиданностью, сердце взволновалось. Засунув листок в карман, Василий Тимофеевич тут же обратился к Богу. «Господи, поддержи! Господи, не оставь! Трудное время настает для меня и моей семьи. Помоги нам не ослабеть в вере, не отступить от истины». Дома Василий Тимофеевич положил на стол серенький листок. «Пришел и наш черед», — печально сказал он. «Повестка на завтра в военкомат, на фронт». Вся семья сгрудилась у стола, рассматривая бумагу. Черная туча печали заползла в тесную землянку. В этот вечер заярные много плакали и молились. Отец просил всех держаться путей Божьих. Дети жались к нему, а он, приглаживая их непокорные выгоревшие волосы, ласково говорил: «Будьте дружны, не обижайте друг друга, слушайте маму и всегда молитесь. Не ленитесь, не бойтесь никакого труда. Любите Господа и верьте Ему всегда». Голос его был ровным, и, казалось, он совершенно спокоен. Только грубая ладонь часто подбирала бегущую по щекам слезу. Ночь прошла без сна. Рассвет Василий Тимофеевич и Нина Петровна встречали на коленях. «Нина, ты допускаешь мысль, что на земле нам, может быть, никогда не придется встретиться?» — задал он волнующий вопрос. «Допускаю, Вася. Я сразу об этом подумала, как увидела повестку. Но это страшная мысль». «Обязательно станет вопрос оружия, брать или не брать». «Неужто возьмешь, чтобы людей убивать?» — испуганно спросила она. «Убивать не буду, это точно». Он посмотрел ей в глаза и бережно поправил поседевшую прядь волос, что выбилась из-под платка. «Но за это привлекут к ответу. А расчет прост: или тюрьма, или пуля в лоб». Разговор был трудный. Но Василий Тимофеевич и Нина Петровна были единодушны, желая оставаться верными Господу. Над землей поднималось горячее солнце. Этот огненный глаз Вселенной видел, сколько на земле страдания и горя. Видел слезы сирот и вдов, но ничего не мог изменить. Солнце разгоняло ночную тьму и, озаряя светом, посылало людям свое тепло, но никак не могло изгнать мрак из людского сердца. Человек закрыл свое сердце от истинного света и, подстрекаемый злом, убивал брата, называя войну священной. На заре проснулись дети. Отец пригласил всех к молитве. Никто из детей не думал, что видит отца на земле последний раз. А он предал всю семью в руки Божьи и с глубоким трепетом сказал в конце молитвы: «Да будет воля Твоя, Господи!» Возле правления колхоза собралась большая толпа. Новобранцы, укладывая плотнее мешки и рюкзаки, усаживались на телегах. Крики, ругань, плач, ржание лошадей — все сливалось в сплошной гул. Но вот повозки тронулись и поехали вдоль деревни. Какой-то пьяный затянул песню, заголосили женщины, залаяли испуганные собаки. Извозчики едва сдерживали напуганных лошадей. Вихрем поднялась дорожная пыль и скрыла повозки и людей. Проводив отца, семья вернулась домой. У Вани сильно болела голова, от пролитых слез жгло глаза. Ему нестерпимо жалко было смотреть на скорбное лицо матери. Он никогда еще не видел ее такой печальной, и ее слезы заставляли кровоточить его юное сердце. Собрав детей в осиротевшей землянке, Нина Петровна растерянно посмотрела на них и подумала: «Разве я одна смогу вести их по жизни? Что мне делать?» Но вдруг нежный голос в самом ее сердце спросил: «Неужели ты забыла обо мне? Я ведь не оставлю вас». Нина Петровна встрепенулась, подняла заплаканные глаза и сказала: «Дети, теперь мы остались без папы, но у нас есть на небе Бог, это наш Небесный Отец, Он любит нас, Он обещал не оставить нас одних в трудное время, и нам надо идти к Нему за помощью, давайте будем молиться». Все встали на колени и попросили великого Бога, чтобы он сам руководил их семьей и сохранил среди житейского горя. Легко себе представить, что Нине Петровне трудно было собраться с мыслями, и потому после молитвы она спросила: «Как же мы будем жить без папы?» У детей опять навернулись на глаза слезы. Неожиданно для всех Ваня сказал: «Мама, теперь я буду вместо папы, буду помогать тебе. Завтра мы с Надей пойдем пасти отцово стадо. Бог не оставит, как-то проживем», — совсем по-взрослому добавил он. Его простая, но вполне серьезная и обдуманная речь произвела на мать глубокое впечатление. Она как-то по-новому посмотрела на сына и заметила, что за эту ночь он будто повзрослел. В его глазах притаилась грусть, между бровями появилась едва заметная складочка, придавая лицу недетскую серьезность. Так Ваня понял наставление отца. Теперь он старший в семье, за все мужское дело в ответе. «Буду работать вместо отца, как могу. Буду помогать маме растить детей», — решил он. Решение Вани было так похоже на то маленькое облачко, которое в древние времена предвозвестило пророку Илии обильный дождь. В словах сына Нина Петровна услышала голос Божий. Хотя Ваня был еще подростком и не мог выполнять тяжелую работу, его готовность была для матери сигналом. Бог слышит ее и в нужде поможет. Через месяц Заярные получили из прокуратуры письмо с сообщением, что Василий Тимофеевич за отказ брать оружие по религиозным убеждениям осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. На малышей это сообщение не произвело особого впечатления. Им было одинаково – в тюрьме папа или на войне – все равно не дома. А вот у Нади было много вопросов. Как-то во время обеда на поле она серьезно спросила, сдвинув брови: «Ваня, за что нашего папу посадили в тюрьму?» «Не взял оружие, не стал убивать людей. В Библии же написано, чтобы мы любили друг друга, а не убивали». Надя тоже так понимала, но почему за это посадили в тюрьму, не могла понять. Подумав немного, она снова спросила: «А где лучше, в тюрьме или на войне?» «Везде плохо», — ответил Ваня. «Над нами все смеются в деревне. Говорят, что наш папа — враг народа», — грустно добавила она. Ване стало жалко сестренку. Не зная, как ее утешить, он сказал: «Ты не слушай никого. В Библии написано: молитесь за обижающих вас и гонящих. Давай лучше помолимся». Две маленькие фигурки склонились на колени под огромным куполом голубого неба и стали молиться о тех, кто обижал их. Просили у Бога силы не держать в сердце зла на тех, кто смеется над ними. После молитвы Ваня заметил беспокойство в стаде. Овцы метались по полю, коровы, задрав хвост, бежали прочь. «Смотри, что это со стадом сделалось?» — испуганно вскрикнула Надя. «Да я вот тоже не пойму!» — развел Ваня руками и побежал на бугор навстречу бурой корове. Забежав на вершину холма, он увидел, что волк держит овцу за шею и, виляя хвостом, гонит ее к перелеску, а она послушно бежит рядом. «Волк!» — что было мочи, закричал Ваня. «Эй! Эй!» — размахивая палкой, он пустился догонять волка. Услышав крик, волк повернул голову и, видя бегущего человека, бросил овцу и пустился наутек. Ваня подбежал к овечке и, обняв ее, проговорил: «Глупенькая, куда ты бежала? Это же твой враг!» Потрогав то место, где хищник держал овцу зубами, Ваня раздвинул шерсть и увидел кровь. «Немного прокусил», — пробормотал он. «Но ничего, заживет, зато живая осталась». Он погладил овцу и погнал ее к стаду. Вечером дети рассказали дома о пережитом, и все вместе поблагодарили Бога за то, что Он сохранил живыми и овцу, и Ваню, и Надю. Нет, не зря каждое утро мама провожала их с молитвой. Бог слышал просьбы и отвечал на них. Лето подошло к концу. Наступил учебный год. Нина Петровна собирала детей в школу. Ваня сказал: «Мама, я не буду больше учиться. 5 классов – это тоже немало. Читать, писать, считать могу, и хорошо. Я буду дома помогать тебе». Нина Петровна понимала, что ей трудно будет без рук старшего сына, но и отрывать его так рано от школы тоже не хотела. Однако другого выхода она не видела. На том и порешили. Ваня в школу больше не пошел. До глубокой осени он пас стадо, а зимой следил дома за небольшим хозяйством. Одиночество Нины Петровны усугублялось тем, что в селе у нее не было единомышленников. Верующие жили в одиночку, вернее сказать, старались выживать. «Боязнь перед людьми ставит сеть», написано в Библии. И христиане попали в эту страшную сеть. Они уступили врагу в том, что перестали собираться на богослужение, а потом уже ни в чем не смогли противостать ему. Господь Иисус в своей молитве просил Отца Небесного, чтобы верующие были едины между собой и с Богом. В этом единстве большая сила. И потому дьявол старается разъединить, рассеять христиан, чтобы сломить их в одиночку. Видя всеобщее охлаждение, Нина Петровна не соглашалась отдавать свою семью на произвол губительных волн безбожного мира. Она делала, что могла. И хотя ее попытки сохранить семью для Бога напоминали осмоленную корзину в водах Нила, в которую когда-то положила Моисея богобоязненная Иоховеда, Бог благословлял ее старания. Нина Петровна помнила слова мужа: «Знать Бога — это очень много. Не бойся вступать на путь доверия Господу». Тусклый свет небольшой коптилки слабо освещал землянку. Нина Петровна прила шерсть. У ее ног сидел 9-летний Петя и крутил веретено, облегчая ее работу. Ваня сидел у дверей и чинил потертые валенки. Надя приспосабливала заплаты к поношенным брюкам, остальные тоже были чем-то заняты. Вместе они спели уже не одну песню. «Мама, расскажи нам что-нибудь», — попросил Петя. «Вот про песни я хотела рассказать вам». Нина Петровна поправила нитку и глянула на мерцающую коптилку. Создав человека, Бог дал ему способность петь. Звери не поют, а птицы к своим мелодиям не могут прибавить слова. Только люди могут петь и выговаривать слова. Многие думают, что песни нужны для создания хорошего настроения или чтобы отвлекать от неприятных мыслей. Но Бог, награждая человека этим даром, имел в виду словословие, чтобы человек мог песни благодарить и славить своего Творца. В книге «Псалтирь» есть такой стих: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Правда, некоторые поют христианские гимны, совершенно не задумываясь над словами. В таком пении нет хвалы Богу, но когда сердце, разум и голос сливаются в одно, это прославляет Бога. Вы помните, какой у папы был любимый псалом? «Хоть и буря жизни стонет», — не задумываясь, ответили дети. «Давайте его споем», — предложила мама. Дети дружно запели. Слова все хорошо знали наизусть. Этот хор был очень скромным, однако слова гимна не только прославляли Бога, но и укрепляли в вере самих поющих. «Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит». Когда допели последнюю строчку, Нина Петровна спросила: «Петя, о чем ты сейчас пел?» Мальчик сначала растерялся, а потом, посильнее крутнув веретено, сказал: «Господь нас защитит, даже если все кругом потонет». «Хорошо», — заметила мама и подумала. «Раз получился пересказ, значит, вдумчиво пел». «Мама, расскажи еще что-нибудь», — попросили дети. «А не пора ли спать?» — распрямила Нина Петровна плечи, стараясь рассмотреть стрелки настенных часов. «Нет, еще только 9 часов», — сказал Ваня. Нина Петровна продолжила свою работу и снова заговорила про песни. «Вы помните, как израильтяне перешли однажды Черное море?» — спросила она, и, не дождавшись ответа, мать знала, что дети хорошо помнят эту историю, продолжала. «Тогда они тоже пели песню. Ваня, прочитай слова из этой песни. В книге «Исход» записаны, в 15 главе сначала». Ваня отложил валенки, стряхнул с себя мусор, взял Библию и внятно прочитал. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его». «Это песнь победы», — остановила его мама. «Подобные песни обычно поют те, кто обращается к Богу, кому Господь прощает грехи и освобождает от власти дьявола. В Библии есть много других песен, есть целая книга псалмов, в которых прославляется Господь. Олечка, а ну расскажи псалом, какой ты знаешь». «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Оставив свою тряпичную куклу, девочка сползла со скамейки и, сложив руки на груди, без запинки рассказала 22-й псалом. Нина Петровна приостановила веретено. «Боже, будь ее пастырем до конца жизни», — мысленно помолилась она, глядя на свою самую младшую дочь. «Хорошо запомнила, молодец. Можно уже и другой псалом начинать учить», — одобрила мать и, опуская веретено, продолжила. «Люди писали песни и пели не только в дни радости. Скорбь и печаль тоже может выражаться в пении. Песни благотворно влияют на нашу душу и могут ободрять нас, утешать. Конечно, не у всех людей есть слух и хороший голос, но все христиане должны стремиться к тому, чтобы сердце было наполнено хвалой Господу, который любит нас. На небе мы тоже будем петь песни хвалы. Там мы будем вместе с папой, и его уже никто не заберет от нас», — звонко сказала Оля. «Да, папу они никогда не забывают», — с радостью подумала Нина Петровна. «Где он сейчас? Как не хватает нам его». Дети притихли. И если бы кто-то спросил их, о чем они думают, ответ бы был один — об отце. Коптилка начала затухать, и ее слабое пламя задрожало, раскачивая по неровным стенам длинные уродливые тени. Нина Петровна намотала нитку на веретено, развязала фартук и положила его на скамейку. «Давайте будем молиться», — сказала она, и все встали на колени. Так проходили длинные зимние вечера. Нина Петровна старалась посеять в сердце своих детей вечные семена истины и молилась, чтобы Господь вырастил эти семена для своей славы.